Жан-Пьер Неродо. Август. Перевод с французского Головиной. Предисловие Бобровниковой. Серия «Жизнь замечательных людей». Серия биографий. Выпуск 852. Москва. Молодая гвардия. 2003 год. Категория 0+. Аннотация. Книга французского ученого Неродо посвящена наследнику и преемнику Гая Юлия Цезаря, известнейшему правителю, создателю Римской империи, принцепсу Августу. Годы жизни: 63 год до нашей эры, 14 год нашей эры. Особенностью ее является то, что автор стремится раскрыть не образ политика, а тайну личности этого загадочного человека. Он срывает маску, которую всю жизнь носил первый император, и делает это с чисто французской легкостью, увлекательно и свободно. Неродо досконально изучил все источники, относящиеся к жизни Гая Октавия Цезаря Октавиана Августа, и заглянул во внутренний мир этого человека, имевшего последовательно три имени. Книга снабжена богатым иллюстративным материалом.